Глава 64. Минимум драмы. «Что происходит?» – спросила Ренни почти в самое ухо. Недертон вздрогнул. Его, вернее дрона, только что выкатили из гостиничного номера в Сан-Франциско. Он отключил звук. «Покидаем отель. Спешно». «Почему?» Кто-то раскрыл место пребывания Верити на общедоступном ресурсе. Тлен боится, что Курсия ее найдет. Они проходили мимо ниши с зеркалом, акриловым креслом, асимметричным торшером. Вёрджил катил дрона в дорожном корсете на колесиках. Формат сплюснутого круга позволял Недертону определить, что происходит, но быстрое движение дрона сбивало с толку. «Извини», — сказал он, — «мне надо сосредоточиться». «Давай». Ренни стиснула его плечо. «Очень странное ощущение, когда ты в дроне». Недертон включил звук. «Значит, рвем когти», — сказал Коннор, очевидно вернувшийся из Розария. Коннор в дроне был громче всех, заметнее. «Кто-то выложил Вёрджила в Инстаграм», — объяснила Верити. «Кто-то другой отметил меня». Она несла черный ящик с контроллером, большой, его приходилось держать двумя руками, но, похоже, не тяжелый. Открылась дверь лифта. Вёрджил вкатил дрона в сумятицу багровых отражений. «Кого ждать внизу?» — спросил он. «Мы не знаем», — ответила Тлен. «Надеюсь, вы успеете выйти прежде, чем кто-нибудь появится». «Если нет, проявлять активность?» — спросил Коннор. «В идеале», — ответила Тлен. «Мы выходим из вестибюля с минимум драмы и тут же грузимся в свой транспорт, привлекая как можно меньше внимания. В непредвиденных обстоятельствах, мистер Пенске, прошу не забывать, что нам не нужны заголовки о роботе-убийце. Тут это чрезмерная экзотика». «Усёк», — ответил Коннор. Лифт остановился, дверь открылась. Вёрджил выкатил их обоих наружу. Недертон видел, как позади них Верити быстро надела темные большие очки и тоже вышла.